слухаеце радыё Свабода. Які ўплыў будуць мець новыя санкцыі еўразвязу адносна Расіі? Як будзе пакараны вінаваты ў знішчэнні малазійскага Боінгу? І ці судзяць пераможцаў у сучаснай вайне? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць расійскі журналіст Вадзім Дубноў, эксперт фонда Маршала Марына Рахлей і дырэктар Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Вядзе гутарку Юрый Такахруст. Які ўплыў могуць мець санкцыі еўразвязу, якія былі прынятыя на гэтым тыдні? Я нагадаю, яшчэ 15 грамадзянаў Расіі і Украіны патрапілі пад візавыя і фінансавыя санкцыі, і што новыя 18 расійскіх прадпрыемстваў і арганізацый. З іншага боку, варта сказаць, што перад ось гэтым пасяджэннем абмяркоўваліся самыя розныя варыянты, агучваліся варыянты, што там санкцыі шырокія супраць расійскіх банкаў, забарону іх доступу на еўрапейскі фінансавы рынак, санкцыі супраць энергетычнага сектару Расіі. Ну, а вось у, так бы мовіць, сухой рэшце тое, што я ўжо назваў. Якое значэнне будуць мець гэтыя санкцыі, які ўплыў ён акажа на палітыку Крамля, на палітыку Расіі ва Украіне? Марына. Шла размова пра вельмі шырокі круг санкцый, і мне здаецца, што яны яшчэ не вычарпаны. Яшчэ ў красавіку, да таго, як здарылася трагедыя з самалётам, з малазійскім пасажырскім самалётам, краіны Еўрасаюза ўжо спрабавалі думаць пра тое, якія санкцыі могуць паўплываць на палітыку Расіі ў рэгіёне і на падтрымку сепаратыстаў у Донбасе. І тое, што мы атрымалі учора, гэта толькі пачатак, на мою думку. Таму што гэтыя 15 чалавек і 18 кампаній, якія аказаліся ў чорным спісе, яны ніякага непасрэднага ўплыву на статус-кво, на сённяшнюю сітуацыю, якая склалася, аказаць не змогуць. Гэта не той ціск, які зможа вымусіць Пуціна адмовіцца ад той палітыкі, якую ён праводзіць сёння. Вадзім, а як вы ацэньваеце значэнне гэтых санкцый? Ну, яны ў нечым нагадваюць санкцыі, якія Еўразвяз уводзіў адносна Беларусі. Я нагадаю, там больш за 200 чалавек пад такімі жа вось візавымі і фінансавымі санкцыямі. Там ёсць пэўныя прадпрыемствы, ёмства пад санкцыямі, цана пытання ўжо зараз 8 палітзняволеных, ну і неяк Александр Лукашенко жыве і не ідзе на саступкі. Дык чаму ж Пуцін, у якога і рэсурсы ўсё ж такі паболей, і стаўкі ў дадзеным выпадку можа быць і паболей, так чаму ён пойдзе на саступкі? Да, Владимир Владимирович Путин, конечно, орешек гораздо покрепче, чем Александр Григорьевич Лукашенко для Запада. А тем более, что, в общем, институционально. Мне кажется, что санкции не являются первичным каким-то импульсом для изменения или сохранения политики. Они могут быть вторичным, они могут быть таким наведенным фактором, но не главным, потому что они скорее, как сказать, пример Лукашенко, это скорее такой импульс для им дипломатических, политических импровизаций, которые могут длиться бесконечно. И, собственно говоря, мы сейчас не о санкциях, мы по-прежнему продолжаем говорить об угрозе санкций. Это такой все равно некий виртуальный механизм, который никогда не запускается на полную катушку. Вот. И исходя из этого происходят, собственно говоря, всякие дипломатические демарши. Я думаю, что каким-то образом можно будет сказать, что кто-то, конечно, скажет, что санкции повлияли на Путина, но я думаю, что Путин действует вне зависимости от них, потому что, в общем, тех задач, которые он, по большому счету, мог ставить на Украине, они либо решены, либо не решены, вне зависимости от того, какие действия предпринимает Евросоюз. Никаких прагматических результатов Путин не добился, но это не в связи с санкциями. А что касается тех неприятностей, которые он Украине создал, то он, в общем, их этим может быть доволен. В принципе, задача Донецкой республики, Луганской республики, в принципе, выполнена. А вот и сейчас можно каким-то образом стягивать зоны своего влияния несколько его сужать, а ровно до той степени, которой можно будет, с одной стороны, управлять и контролировать, а с другой не так сильно раздражать Запад. Арсений, а как вы оцениваете значение этих санкций? Ну, про это шмат говорится, пишется, что, в принципе, такая, как бы, звыш задача Путина – это расколоть Запад. Так вот, на ваш погляд, в этом смысле, что означают эти санкции с уликом того, який был замах? Хотя то, что было у замаху, оно, как бы, не выкинуто, а с другого боку, ну, вот то, что есть. Это за все треба отзначить ускосный вплыв этих санкций на экономику Российской Федерации. Россия довела ситуацию до того, что уже у нее, как минимум, нулевой рост зараз, а может и негативный по выникам этого года. А то за первые полгода складывает уже больше за 75 миллиардов долларов. Эти санкции, прежде всего, как вы правильно сказали, имеют символичный характер, але они так само имеют довольно серьезный ускосный вплыв, бо вплывают на бизнес и инвестиции. Климат у России. Что дотычется возможных дальнейших кроков с боку как Евразия, так и США, то нема одной позиции по санкциях против России. Тому мне кажется, что все дальнейшие меры, они так само будут обмежеваны такими символичными увеличением этого санкционного списа лиц. Ну, может, некоторые предприятия так само попадут под эти санкции, але они так само будут иметь такие символичные характер. Вот и европейские эксперты так само отмечают, что навод европейская экономика уже несет убытки от санкций, которые были наложены сбоку США относительно российской экономики. По моих данным, компании российские, которые связаны с энергетическим сектором, прежде всего «Роснафта» и «Новатек», которые импортуют 100% технологий с Запада, связаны там с шельфовым бурением и проектами СПГ на Сахалине, мы уже не суть ускосные убытки, потому что они не имеют ни технологиями, и так само у них есть проблемы с доступом до финансовых сродков заходних финансовых институций. Арсений, а вот вы, значит, сказали бы на конт Евразвязу, вы так упомнены, что он, так бы мовить, будет обмежевываться такими не надто мощными санкциями, але, ну, есть некие контекстуальные речи, которые воспринимаются как выклик, ну, скажем, то же знищение малазійскага Боінгу, людзі плачуць, жалоба, на гэта трэба рэагаваць. Да таго ж мы бачым, як развіваецца, скажам, сітуацыя ў Донбасе, туды трапляюць сучасная зброя, ўсё больш сучасная. Вось гэтыя фактары, яны не могуць неяк паўздзейнічаць на еўрапейскіх палітыкаў, тым больш вядома, вот днямі выданне EU Observer апублікавала дакументы еўразвязаўскі. Ну так, это праекты, праектаў можа быць шмат, але там да санкцій трэцяга ўзроўню нават ажно да адмовы ад імпарту расійскага газу і нафты. Так што планы ёсць такія далёкасяжныя. Вы лічыце, што гэта проста страшылкі ці гэта так бы мовіць, штабныя практыкаванні? Перш за ўсё, мне здаецца, што гэта страшылкі, таму што ў Еўразвязі ёсць дзве пазіцыі, ёсць радыкальная пазіцыя, якая салідарызавана з пазіцыяй США, што трэба ўводзіць вельмі жорсткі секторальные санкции третьего уровня. И еще позиция, позиция так званых краин-лоббистов российских интересов в Евразвязи, якая кажет о том, что нельзя вводить новые санкции, особенно секторальные, бо от этого понесе, прежде всего, страты экономика Евразии. А покуль что, вот, коли сказать про этот инцидент с Боингом и поравновывать позицию Евразии и США, позиция США более жесткая, чем позиция Евразвяза. Я бы характеризовал позицию Евразвяза как такую больше нейтральную, что треба визначитися перш за все під час розслідування цього інциденту, а потім уже ніякі міри приймати. У відрозненні від позиції США, яка там уже визначила, хто винуватий, хто ні, и уже пропоную вводить все более жесткие новые санкции. Вадим, вы вот, отказываясь на первое питание, сказали, что так Москва уже и досягнула своих метов у Донбасса. А каких? То можно было мерковать, что хотели, как бы забрать, как Крым. Те, скажем, так сказать, навязать федерализацию, користаючись Донбассом, как рычагом. Але этого ничего нема. Там идут боевые деяния, ну, скажем так, с переменным поспехом. Каких же метов досягнули? Просто войны за непевным выником? Я сказал, что или достигли, или не достигли. Я, здравствуйте, считаю, что все, что сейчас происходит на Украине, или в Украине, это не имеет никакого совершенно отношения к первоначальным действиям Москвы. А Москва всего своего того, что она хотела, она добилась, нынешняя Москва, в своей логике, она добилась в Крыму. Вот это как бы было увековечено имени Путина на скрижалях, собственно говоря, все. А дальше, как я понимаю, инстинктивно и без особой стратегии было решено продолжать наступление. Кто-то, видимо, сказал слово «Приднестровье», кто-то, видимо, поверил. А вот там же, на самом деле, уровень принятия решения достаточно, ну, мягко говоря, ассоциативен. Вот, никакой глубокой проработки нет. Да и Крым, на самом деле, был достаточно такой эмоциональный. Почему совершенно случайно все здесь для Путина сошлось. А вот на Юго-Востоке не сошлось. И поэтому, я думаю, что в какой-то момент было понятно, что никакого Приднестровья там не получится. А все эти странные образования, рядом с которыми крымское руководство, выглядит просто выпускниками Сорбонны, в общем, это как бы не то общество, с которым надо иметь дело, но уже приходится. А вот. И мне кажется, что где-то вот начиная с конца мая, да, середины мая и в июне, Москва стала маленечко пытаться уходить оттуда, по крайней мере, ну и поставки оружия, мне кажется, стали не такими централизованными, и поддержка стала не та. Вот, и, в общем, как бы, ну и сдача Славянска, скажем, да, мне казалось, что это, в общем, следующим шагом этого процесса сдачи Луганска, потому что держать его незачем. Вот, и я думал, что, в общем, как бы, сохранить, как бы, такой вот ноготь большой российский в Донецке будет для этого вполне достаточно. Для этого нужно было контролировать, конечно, границу между Донецком и Донецкой областью России. Наступление украинцев на границу, в общем, как бы раздосадило всех. И тут еще случился этот малазийский самолет. Вот я думаю, что вот такая последовательность событий, она сейчас совершенно смешала все первоначальные представления о целях и задачах. И сейчас все будет по-другому, потому что, с одной стороны, в Москве уже совершенно попало в этой ситуации, и уже надо, с одной стороны, как-то уже оттуда вылезать, а с другой стороны, вылезать уже нельзя, потому что достаточно степени завязано. Вы слушаете «Пражский акцент». Тема выпуску – новый этап европейских санкций супраць России. Веде гутарку Юрий Дракохруст. Хвалях Радіо Свабода – основная тема дня. Сьогодні 100 годов от початку Першої сусветної війни. Хто виноватий? У програмі відказують відомі європейські історики. Білорусь веде перемови про адміну візового режиму з 15 країнами світу. Про гэта повідомив міністр заміжних справ Владимир Макей. У Вороновском районе створается музей валунов под открытым небом. Некоторые активисты, однако, выступают за то, как культовые для белорусов помники оставались на своих местах. Про тримальника Александра Макаева за з'явление под костелом с бело-червоно-белым стягом осудили як за хулиганство. Притом судья принял пропонову вести процесс по-белоруску. Вы слухаеце праскі акцэнт. Тэма выпуску новы этап еўрапейскіх санкцый супраць Расіі. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст. Марина, як вы оцениваете важкость российского фактора у тех подеях, якія отбываются на Усходе? Так, там есть и российские диверсанты, российская безумовно зброя, российская логистика, российские гроши, але эти все до этого сводится. И в этом сенсе, коли, скажем, Захад потребует, как Москва не вмешивалась во внутренние справы Украины, вот як вы лечите, коли, скажем, Путин скажет, добро, не буду вмешиваться, так сказать, ни водного солдата, ни водного там танка, то это вырешится на протягу пары тыдняў? Ну, с Европы это выглядая менавіта так. Коли Путин отмовится, что я не думаю, что это вероятно, але коли Путин, коли сбоку России не будет ни материальной, ни моральной поддержки сепаратистского руху, Украины будет возможность на протягу нескольких дней вырешить эту ситуацию. Але это не возможно, я еще из той причины, что на Путина зараз тиск отбывается с боку российских громадян, что подтримку русскомовных сугромадян у Украине спинять немогчимо. Коли 90%, коли я не помиляюсь, 90% россиян информуются про ситуацию у Украине с телекраницей. И эти люди чакают, что покинуть у таким тяжким становище тих, кого ты подтримливал до того, это амаль немогчимо. То, что сказал Вадим, что один выйти для Путина, это как так само не стратить твар в этой ситуации и у России, и перед Заходом, в очах Захода, это зменшить свой уплыв и поступово зменшать допомогу, якая идея на усход Украины, и заморозить ситуацию. И на мою думку, это так само то есть сценарий, который является краинам Евросоюза реалистичным, как дипломатичными выселками домовиться про дипломатичные крыни цена за Россию, домовится про то, как ситуация была заморожена. Потому что складано уявить, что Россия сбере свои стяги и звернется до дому. И публично будет, и сможет публично отмовиться от своей подтримки. Калина вот здоровался этот инцидент с самолетом, и Москва ни у яким разе не отмовилась от сепаратистов, которые у глазах у всех краин Захода выглядали террористами. Это может быть только поступовое звертывание уплыву на эту участку, на Украину, коли казать про Россию. Арсений, в свой час мой коллега Петр Валь написал книгу про Чеченскую войну, и назва этой книги – это такой военный термин «беспокоящий огонь». Так вот, как вы лечите, вот сценар развития подею на усходе Украины, это вот миновито то и самое будет, беспокоящий огонь? Тут можно сказать о нескольких сценарах развития ситуации. Мне кажется, что главным фактором, который будет уплывать на развитие ситуации, прежде всего, будет кончатковая позиция США. США гучало несколько таких версий, на кон того, кто мог сбить этот Боинг, начиная от ополченцев, которые отримали булки с российской стороны. Правда, в тот час огучила совсем супротивную версию о том, что это просто ополченцы и навод дезертир с национальной гвардии. Улады США, они просто огучили несколько версий для того, как начать некий такий гандаль куларный с российским боком, и потому что кожная из этих версий мае свои наступства, внешнеполитичные и экономичные. В первом выпадку, коли вот основная версия, что Боинг был сбитый ополченцами, сепаратистами, которые отримали муки з расійскай стороны, ўсё зразумела. ДНР і ЛНР гэта тэрарыстычныя групоўкі, іх заносяць у спіс гэтых групоўак у США, потым устанаўліваюцца гэтыя сувязі з расійскім бокам, і ўсё зразумела. Сирия является страной, которая финансирует террористов. Тут наступство цалком предсказуемо. Мне кажется, что у выпадку, коли начались некие перемоги помеж США и России, такие куларные, а мне кажется, они начались, и за это они были опубликованы здымки этих пусков, которые имеются сегодня на руках у американцев. Калі ўсе дамовіцца версіі, што гэта проста апалчэнцы, там, як гэта ўжо агучыў прадстаўнік дзяржэпартамента, і потым ўстосна гэтую ж версію спецпрадстаўнік Расіі спадар Чуркін агучыў у Савеце бяспекі. Мне здаецца, што Расія пачне вось так як бы заліваць трохі гэтых сепаратыстаў. Чаму? Таму што інцидент з Боінгам, ён выявіў вельмі важны момант. Расія не кантралюе гэтых сепаратыстаў. І колькі інцидентаў, колькі трактаў яны могуць яшчэ здзейсніць, ну, невядома. Але ж наступствы знешнепалітычныя і эканамічныя, яны вельмі прадказальныя для Расіі. Палітыка Захада, характар за ўсё, ну і еўразвязу, яна будзе становіцца больш жорсткай адносна Расіі. І мне здаецца, у Крымлі гэта разумеюць сёння. І ось гэты інцидент з Боінгам, ён вельмі сур'ёзна паўплываў на настроі сярод эліт. Марина, а вот Арсений сказал про это вызначение ДНР, ЕНР, ЛНР как террористичных организаций. Ну, ведомо, что Украина приняла такое вызначение. Вот зараз у Сенате США спробуют провести такое вызначение. А вот на ваш погляд, вогули, насколько такие вот юридичные формулы, яны вогули мают практичное политичное значение? Конечно, они имеют вельми великое значение. Калі, да речи, прыдзе высновы гэтае незалежная камісія, якая працуе зараз на ўсходзе Украіны, што гэта сепаратысты вінаватыя ў інцыдэнце, і што да высновы яны прыйдуць, што гэта тэрарыстычная арганізацыя, і Расія будзе прызнана краінай, якая з'яўляецца спонсарам тэрарызму, тады ўжо зусім іншымі вачамі можна будзе глядзець на гэтую сітуацыю, таму што з тэрарыстамі не дамаўляюцца. С террористами не шукают политического вырашения конфликта. Террористов знищают. Знищают, я может, уже перебольшую, але можно чакать, что і, напэўна, гэта будзе самы прымальны адказ і для Расіі, і з боку Расіі, і з боку США і Еўрасаюзу, калі у гэтай сітуацыі будзе ўведзены міжнародны кантынгент войск на ўсход Украіны, і гэта будзе не НАТО, а АБСЕ, таму што НАТО гэта вельмі радыеактыўная палітычная структура для Расіі. Калі гэта ўсё ж такі будуць войскі НАТО, тады можна чакаць, што то Украіна будзе падзелена на некалькі частак, таму што услед за НАТО прыйдуць тады расійскія войскі Украіны адстойваць свае інтарэсы. І то, што вы кажаце, што гэта толькі вызначэнне і слова, якое мы называем, яно можа мець самыя непасрэдныя наступствы нават для цэласнасці краіны, краіны як краіны. Вадзім, і ваша ацэнка, вось гэта мае нейкае значэнне, особливо в светле, так бы мовить, российской политической философии. Ну, а что вы нам сделаете, ребята? Воевать будете? Вот как Марина сказала, террористов знищают? Ну, попробуйте. Тем более, что тут я бы не совсем сгодился, что с террористами не ведут перемовы. Ну, какие здесь конкретный теракт, то так. Але Израиль кольки годов называл организацию вызволения Палестины террористичной и не без подставы, а потом же ведь домовлялся. Ну, не даже сложно с определениями, потому что сравнение с Израилем никак не получается. Потому что ДНР, ЛНР это никакие, конечно, не ООП, это даже не чеченские повстанцы, а и не курды, Это, в общем, некий такой передовой командированный отряд из соседней страны, которые пытаются проводить некую диверсионную деятельность, обычную диверсионную деятельность, вот, значит, каким-то образом мимикрируя под, значит, провокации, под некие, значит, самопровозглашенные республики и прочие элементы такого раннего постсоветского опыта. С другой стороны, конечно, с ними никаких переговоров вести нельзя, а вот остается рассчитывать только на то, что, в общем, какая-то будет стабилизирована их зона, их влияния, а во-вторых, достаточно лимитирована их ресурс их жизнедеятельности. Другое дело, что есть среди этих людей вполне самостоятельно не очень сильное крыло, не очень мощное, не очень самоценное, но тем не менее то, которое нельзя сбрасывать со счетов, это люди, которые там тоже очень имеют свой интерес, свои убеждения. Это и бизнес, и романтики, и идеалисты, и бандиты, и почему все кто угодно, которые работают совершенно автономно от Москвы и могут работать за счет своего ресурса, тогда, когда московский ресурс иссякнет. Вот с этими людьми как и надо работать Киеву, и думаю, что работа какая-то будет вестись, кроме прямого уничтожения. Но, как показывает практика, если в конечном счете, кого если протест шло из Славянска, то Славянск очень быстро утратил свою пассионарность и очень легко, как и Лисичанск, как и будет в Луганском, вольется в обычную украинскую ткань. Хотя это будет достаточно проблемная ткань для Украины в целом. То же самое с Донецком, потому что Донецк может иметь свои большие претензии к Киеву, но вся нынешняя история, я думаю, что сыграла очень сильно и против Москвы, потому что когда война шла вне Донецка, это было совершенно одно, а теперь, когда Гиркин шел и спрятался в большом городе в надежде на то, что Украина будет с этим городом вести себя как Россия с Грозным, и это, собственно говоря, единственная надежда сепаратистов, серьезная надежда. Вот, разумеется, донецчанам это дело совершенно не понравится, и в своих претензиях к Киеву, я думаю, что они будут постепенно не то чтобы забывать, но они будут снижаться на фоне того, что делает Россия. Я думаю, что Москва не сбросит или в одночасье не откажется от поддержки сепаратистов. Она вот на каком-то минимальном уровне выживания она еще довольно долго сохранится. Вот. И для Москвы сейчас мне кажется важно, чтобы падение ЛНР и ДНР было не обвальным, а таким постепенным, чтобы мы постепенно привыкали, чтобы где-нибудь через несколько месяцев оно было тихо похоронено, очень скорбно, с последним всплеском гнева по отношению к хунте Харатели в Киеве. Вот, и все. И, в общем, я думаю, что для Москвы сейчас гораздо важнее арьергардные бои, чем сохранение своего влияния, особенно после малазийского самолета. И я думаю, что прогноз для Украины в целом очень тяжелый, с учетом того, что там есть свои политические заморочки. Но, в общем, далеко не фатальный. Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел российский журналист Вадим Дубнов, эксперт фонда Маршала Марына Рахлей и директор Центру стратегічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсений Сивіцкий. Вёў гутарку Юрий Дракахруст.